Глава третья. Проснувшись, Вика не сразу поняла, где находится, но не испугалась. В уютной маленькой спальне, залитой солнечным светом с деревянными панелями на стенах и толстым вязаным пледом на кровати, не было ничего страшного. Над изголовьем висела старинная цирковая афиша в рамке, а рядом с ней сшитые вручную красные и белые шерстяные сердечки разных размеров, 8 штук. На одной стене красовалось небольшое зеркало в массивной деревянной раме, а другая стена и потолок были скошенными, и Вика догадалась, что спальня находится под самой крышей. Тут было 2 окна, одно возле самого пола, а другое высоко над головой. Напротив кровати в маленьком камине аккуратной горкой лежали дрова. «Я в Ова», — напомнила себе Вика. «Сегодня 32 августа», и я иду на открытие пекарни смеха, чтобы расспросить жителей города, не знает ли кто из них, как мне вернуться домой. И все это мне не приснилось. Словно в подтверждение мыслей, на кровать запрыгнула вчерашняя знакомая, нежно-белая светящаяся мечта. Она потерлась пушистой головкой о Викину ладонь и довольно зажмурилась. Вика выбралась из кровати, подошла к скошенной стене, присела на корточки и выглянула в окно. Как же выглядит Ова при дневном свете? Открывшийся вид ее удивил. Вика думала, раз спальня находится под крышей, то это как минимум 2-й этаж. Но прямо на уровне подоконника она увидела зеленый склон холма. Казалось, будто дом растет из земли, а по черепице крыши ползли побеги вьюнка. Что ж, значит, придется познакомиться с Ова чуть позже. На тумбочке возле кровати лежали джинсы с футболкой, на полу стоял рюкзак. Первым делом Вика проверила, на месте ли стеклышко в форме полумесяца, и, нащупав его в кармане, облегченно вздохнула. Ей почему-то было очень важно, чтобы эта частичка дома не потерялась. Казалось, что без нее вернуться обратно не получится. Быстро одевшись, Вика выглянула в коридор, такой же уютный, как и спальня, с обшитыми деревом стенами. В самом конце коридора она обнаружила приоткрытую дверь в ванную комнату с крошечной душевой, непривычно низко расположенной раковиной и старинным медным краном. Умывшись и собрав волосы в хвост, Вика почувствовала, что готова встретить новый день в новом мире, и спустилась вниз. Мечта не отставала и бежала за ней, помогая себе на крутых ступеньках крыльями. На кухне майстера Нилса не оказалось, а бродить по чужому дому было неловко, поэтому Вика решила просто подождать хозяина. Мечта тем временем обежала вокруг стола, села у двери, оглянулась на Вику, будто приглашая за собой, и протяжно черлыкнула. Что ж, вчера она привела девочку к дому майстера Нилса, наверное, и сейчас знает, куда ее зовет. Недолго думая, Вика пошла за мечтой и вскоре очутилась у двери, из-за которой доносился странный шум. За дверью оказалось просторное помещение с высоким потолком, многочисленными полками на стенах и разбросанными повсюду подушками, на которых лежали пушистые зверьки с клювом вместо носа и крыльями на спине. Шерстка у каждого мерцала разными цветами — золотистым, розовым, зеленым, лиловым, аквамариновым. Когда несколько зверьков собирались рядом друг с другом, над ними возникала маленькая радуга. Между подушками лавировал майстер Нилс, наливал в миски густой сиреневый сироп и бросал туда щепотки трав. Сегодня он выглядел совсем не так, как накануне. На нем была белая рубашка с пышными кружевными манжетами и широкие штаны, а темные волосы с проседью, собранные в аккуратный хвостик. Заметив гостью, майстер Нилс улыбнулся. «С добрым утром! Как спалось?» «Очень хорошо, спасибо», — вежливо ответила Вика. «А что это тут у вас такое?» «Это приют, где живут бездомные мечты», — с гордостью ответил майстер Нилс, хмыкнул и покачал головой. «До сих пор не могу поверить, что ты их так легко видишь». «А почему вас это удивляет?» «Да потому что их тяжело увидеть, даже многим местным жителям. А кое-кто и вовсе считает меня сумасшедшим, мол, открыл приют для невидимых существ, которых на самом деле нет, и сидит целыми днями наедине со своими иллюзиями. Поэтому, кстати, я и живу на самой окраине, рядом с Тумарьем». На последнюю фразу Вика не обратила внимания. Она смотрела на обитателей приюта. Нет, пушистые светящиеся зверьки выглядели очень даже реальными. Да и на ощупь они были вполне настоящими. Вика потянулась и погладила ближайшую к ней мечту с мерцающей изумрудной шерсткой. «А ты не просто не местная, ты даже не из Восьмирья, а мечты все равно видишь», — закончил майстер Нилс. «А почему вы называете их мечтами? Они же животные. У них должно быть какое-то специальное название». «Нет-нет, ты не поняла. Это не животные. Это и впрямь самые, что ни на есть, настоящие мечты». Майстер Нилс увидел недоумение на лице Вики и предложил. «Ну хорошо, расскажи, кем ты мечтала стать, когда была маленькой?» «Балериной», — ответила Вика. «Или певицей». «И как? Ты по-прежнему этого хочешь? Учишься петь или танцевать?» «Нет», — покачала головой Вика. «Как оказалось, у меня не очень хороший слух. Я пару лет пела в школьном хоре, но потом перестала. А балет...» Вика нахмурилась, вспомнив свое первое и последнее занятие в балетной школе. Ей было 6 лет, и она успешно прошла отбор в недавно открывшуюся в городе студию. Мама очень этим гордилась. Ведь не каждый день в маленьком городке, вроде их Кристалинска, знаменитая прима-балерина набирает учениц. Прима оказалась высокой сухой женщиной в годах, с волосами, забранными в тугой пучок, с узким лицом, впалыми щеками, бледными губами и ярко подведенными черными глазами. Вся она была какой-то острой. Острые пальцы, острые скулы, острый взгляд и острый голос. И очень острые шлепки, которыми она щедро награждала своих учениц. «Подбери живот! Выпрями колено! Ногу выше!» Совсем не привыкшая к такому обращению, Вика едва дотерпела до конца занятия. Те 40 минут показались ей вечностью. Выйдя в коридор, где ждала ее мама, маленькая Вика твердо заявила: «Я больше не хочу заниматься балетом!» Мама внимательно на нее посмотрела и ничего не сказала. Не спросила, почему Вика так решила, не уговаривала остаться. На этом все и закончилось. «А балет мне не понравился», — отогнав прочь воспоминания, сказала Вика. «Такие мечты, как у тебя, быстрые и скоротичные, исчезают без следа», — пояснил майстер Нилс. «Но бывают и другие мечты. Ради них люди работают годами и готовы отдать все свои силы. Например, спортсмены, которые мечтают стать олимпийскими чемпионами и тренируются ради этого с самого детства. Именно эти мечты принимают вот такую вот форму». Майстер Нилс кивнул в сторону пушистых зверьков. «Но вы говорили, что у вас приют для бездомных?» — медленно произнесла Вика. «Получается, все эти мечты заблудились и потеряли своих хозяев?» «Нет», — печально покачал головой майстер Нилс. «Это заброшенные мечты. Мечты, от которых люди отказались». «И вы их подбираете?» «Да. Жалко их. Бродят, как неприкаянные. Не понимают, за что с ними так». К Вике подошла вчерашняя золотистая мечта и потерлась о ноги. «И что же вы с ними делаете?» «Забочусь. И по мере возможности пристраиваю в хорошие руки. Порой ко мне даже специально приходят, чтобы выбрать себе мечту. А иногда случается и наоборот. Мечта сама находит себе нового хозяина». Майстер Нилс улыбнулся. «Кстати, если ты еще не поняла, эта мечта выбрала тебя, и теперь она твоя». «Моя?» растерялась Вика, переводя взгляд на пушистую зверюшку. «И что мне с ней делать?» «Да ничего особенного, просто теперь она всегда будет с тобой». «А вы знаете, что это за мечта? Ну, там, стать известной писательницей или изобрести лекарство от какой-то болезни?» «Нет, девочка, не знаю. Тебе самой предстоит это выяснить». Вика присела на корточки, взяла теплую пушистую мечту на руки и погладила по ванильно-белой, слегка мерцающей золотистым светом шерстке. «Ну, привет», — сказала она. «Будем знакомы. Меня зовут Вика». «А тебя... тебя я назову Ванилька. Ты согласна?» Мечта согласно черлыкнула. «А чем ее кормить и как за ней ухаживать?» — забеспокоилась девочка. «О, ухаживать за мечтами очень просто. Все, что им нужно, это совсем чуть-чуть твоего внимания. И тогда они будут здоровы и счастливы. На самом деле и людям нужно не намного больше», — тихо добавил майстер Нилс. Несколько минут Вика гладила свою ванильку и наблюдала за тем, как майстер Нилс разливает остатки сиреневого сиропа по мискам. «Ну что, думаю, и нам пора подкрепиться, как считаешь?» — спросил хозяин приюта, закончив с делами. Вика не возражала. Они вернулись на кухню, и майстер Нилс быстро пожарил тосты, которым подал варенье из тонких лиловых лепестков. На вкус оно оказалось сладким и совсем капельку грустным. «Да что это со мной?» — удивилась Вика, поймав себя на неожиданные мысли. «А из чего сделано это варенье?» — спросила она, щедро намазывая тост. «Из крокусов и воспоминаний детства», ответил майстер Нилс и, снова увидев во взгляде Вики удивление, спросил, «Что опять не так?» «Вы сказали, из воспоминаний детства. Но они же нематериальные, их нельзя потрогать. Тогда как же из них можно сварить варенье?» «А!» — улыбнулся майстер Нилс. «Этот секрет знает лишь Фрея Грета. Она единственная у нас в городе умеет делать такое варенье. Если встретим ее сегодня на открытии пекарни, ты можешь попробовать выведать ее секрет. Но я очень сомневаюсь в успехе». В гостиной часы с кукушкой пробили 10. Вика припомнила, что в объявлении об открытии пекарни речь шла о часе дня. «Придется терпеть еще целых 3 часа. Наверное, лучше заняться чем-то полезным, чтобы время прошло быстрее». «Майстер Нилс, а вы не возражаете, если я попробую пройти той же дорогой, которая пришла к вам вчера? Вдруг увижу что-то такое, что поможет мне понять, что же случилось и как я сюда попала?» «Конечно», — легко согласился хозяин приюта. «Только давай подождем еще немного. Скоро должен прийти мой внучатый племянник, и я попрошу, чтобы он сходил с тобой. Не очень хочется отпускать тебя одну. Все-таки наш осколок ты совсем не знаешь». «А что, у вас в округе водятся волки?» — пошутила Вика. «Нет», — серьезно ответил майстер Нилс. «Но у нас водятся люди. А они бывают разными. И если тот, кому не следует, поймет, что ты не отсюда...» Договорить он не успел. С улицы послышалась трель велосипедного звонка. «А вот и Лукас!» — обрадовался майстер Нилс и пошел открывать дверь. Вика выглянула в окно и увидела, как по дорожке, выложенной зелеными и желтыми плитками необычной формы, едет старинный велосипед с огромным передним колесом и крошечным задним. На вершине этой конструкции гордо восседал мальчишка лет 12 в серых штанах и расстегнутой клетчатой рубашке поверх белой майки. Остановившись у крыльца, он ловко спрыгнул на землю, обнял майстера Нилса, и они зашли в дом. «Лукас, познакомься», — представил гостю хозяин приюта, когда они появились на кухне. «Это Вика, и чтоб ты знал, она не из Ову». У мальчишки были вьющиеся русые волосы, падавшие на лоб, слегка самую малость курносый нос и голубые глаза, которые тот вытаращил, когда до него дошел смысл слов майстера Нилса. «Неужели ты темноход?» — охнул он, а затем, не дожидаясь ответа, повернулся к майстеру Нилсу. «Дядя! Вон, даже девчонки становятся темноходами, и она точно не старше меня, а ты говорил, что мне об этом и думать не стоит!» Лукас тараторил с такой скоростью, что проглатывал окончание слов и вообще был похож на небольшое вихрастое стихийное бедствие. Майстер Нилс шутливо поднял руки, пытаясь остановить поток возмущений. «Спокойно, Лукас, спокойно. Вика вовсе не темноход». «Как не темноход? Но ты же сказал, что она не из Ово». «Вика пришла к нам из другого мира», — тихим и очень торжественным тоном произнес майстер Нилс. Мальчишка стремительно повернулся к Вике и уставился на нее круглыми от удивления глазами. «Это правда?» Вика молча кивнула. «Вот здорово!» — сказал Лукас с таким неподдельным восторгом, что Вика невольно улыбнулась, а потом подумала. «Посмотрела бы я на тебя, если бы ты оказался совсем в другом мире и понятия не имел, как вернуться обратно. Готова поспорить, ты бы тогда вряд ли решил, что это так уж здорово». Но вслух ничего не сказала. «А как ты сюда попала?» — продолжал забрасывать ее вопросами Лукас. «А твой мир похож на наш? А где он находится? И как в него можно попасть? Мне бы очень хотелось взглянуть на твой мир хоть одним глазочком. Возьмешь меня с собой, когда будешь возвращаться?» «Лукас!» Строго одернул его майстер Нилс. «Не тараторь! Проблема в том, что Вика сама не знает, как она сюда попала. Я обещал, что мы попробуем ей помочь. Сегодня в обед пойдем на открытие пекарни смеха и поговорим со знающими людьми». «Но это же опасно!» — нахмурился Лукас. «А мы будем расспрашивать очень аккуратно, чтобы никто ничего не заподозрил», — сказал майстер Нилс. «Кстати, Вика хотела бы сходить в то место, откуда она вчера появилась, и осмотреть местность при свете дня. Составишь ей компанию?» Лукас едва не подскочил на месте от восторга. «Конечно! О чем речь? Идем быстрее!» Вика подхватила свой рюкзак, в котором валялся ненужный в этом мире телефон, книга и обертка от бутерброда. Она была готова. Почти. «Майстер Нилс, у вас случайно не найдется кусочка проволоки и какого-нибудь шнурка?» Если хозяин дома и удивился странной просьбе, то никак этого не показал. ушел в глубину дома и через несколько минут вернулся с вещами, которые попросила Вика. Ванилька чирлыкнула, напоминая о себе. «Пойдешь со мной?» — предложила Вика, раскрывая рюкзак. Мечта с готовностью в него запрыгнула. «Не забудьте вернуться к часу дня», — напомнил майстер Нилс на прощание.